Глава 12. По двору ехал человек на мотоцикле. Он был в маленькой кепке, сдвинутый на лоб. Я его сразу узнал. Я бы его узнал среди тысячи людей, среди 10 тысяч и даже среди миллиона. И мотоцикл я сразу узнал. Вдруг вспомнил, как мы на этом мотоцикле ездили по степи втроем. Я, мама и он. У него тогда была точно такая же кепочка. И у меня была такая же кепочка. Ее мне шила мама и надела мне так же, как носил он. «Правильно», — сказал тогда он. «Правильно носишь кепку». «Побежали!» — закричал Сережка. Он проехал мимо нас и помахал Сережке рукой. «Постой!» — сказал я. «Ну чего же ты? А то он уйдет!» «Понимаешь, я был не из тех, кто с первого раза выкладывает свои секреты. Но сейчас у меня другого выхода не было. Ты умеешь хранить тайну?» «Могила! Можешь на меня положиться». Сережка готов был подождать, а я не знал, с чего начать. «Ну?» — не вытерпел Сережка. «В общем, ты не говори ему, что я его жду, понял?» «Не очень», — сказал Сережка. «Сам ждал, говорил, нужен, а теперь не говорить». «Пожалуйста, не буду». «Он ждал, что я еще скажу?» «Это и вся твоя тайна?» «Нет, не вся», — ответил я. «Мне надо с ним поговорить. Но чтобы он не догадался, откуда я приехал и как меня зовут. Понял?» «Понял», — кивнул Сережка. «Пошли, а то он уйдет». «Пошли», — сказал я. Мы вышли на асфальтированную дорожку, и Сережка покатил на самокате. Я бежал рядом. Вазу с петухами я держал сбоку, чтобы ее не было видно. Мы подбежали к нему. «Ну, как работает старик?» — спросил Сережка и похлопал по бензобаку мотоцикла. «Работает», — ответил он. «А как работает?» Сережка изо всех сил старался поддержать разговор. Он ничего не ответил. Сидел перед мотоциклом на корточках и молчал. Меня он не видел. А я был совсем рядом. Стоило мне протянуть руку, и я бы дотронулся до его плеча. Я бы мог ему сказать: «Хватит копаться с этой старой посудиной». А он бы мне ответил: «А тебе какое дело?» А я бы ему: «Значит, есть какое-то дело». Он бы посмотрел на меня. И произошло бы что-нибудь необыкновенное. Он завел бы мотоцикл, посадил бы меня сзади, и мы бы куда-нибудь покатили, где никого-никого нет. Мы бы покатили в самое укромное место в Москве. А у Сережки рот открылся бы от удивления. Стоило мне только дотронуться до его плеча, только протянуть руку и шевельнуть пальцем. Ну чего я стоял, как чурбан? Сколько лет об этом мечтал, сколько пережил из-за этого, а теперь стоял перед ним и молчал. А он продолжал возиться с мотоциклом. И мускулы ходуном ходили под его рубашкой. И руки у него были в масле, совсем как у Федорова. Но вот он выпрямился. Ему надо было, видно, подойти к мотоциклу с другой стороны. А мы стояли у него на дороге. «Идите, ребята, идите. Нечего болтаться под ногами», — сказал он. «Не до вас». Мы с Сережкой отошли и смотрели на него издали. В конце концов, почему он должен с нами разговаривать? Нет у него для этого свободного времени. Может быть, он торопится на собрание или у него срочное задание по работе. А здесь еще мотоцикл барахлит. Голос его мне понравился. Низкий такой. И слова чуть-чуть растягивает. Наконец он бросил возиться с мотоциклом и ушел к подъезду. Прошел мимо нас и посмотрел в мою сторону. Так скользнул глазами. Даже петухи на авазе его не удивили. А меня он просто не узнал. Вот что происходит с отцами, когда они уезжают из дома. Рядом с ним стоит его сын, а он и в ус не дует. Точно это не его сын, который носит одну с ним фамилию и до сих пор помнит его голос, и узнал бы его среди миллионов людей. А этот отец преспокойно проходит мимо и скрывается в подъезде. Неизвестно, что теперь делать дальше. На вокзале, вероятно, паника уже вовсю идет. И еще эта ваза с петухами все руки оттянула. Подарить ее Сережке и уехать? Или лучше написать записку, положить вазу и попросить Сережку передать отцу? Но мне бы с ним поговорить, хоть бы несколько слов сказать, чтобы он знал, что я — это я. «Не очень-то разговорчивый», — сказал я. А мне про него рассказывали, что он любит поболтать. «У него по настроению. То начнет говорить, не остановишь», — сказал Сережка. «А то привет, спешу, брат, спешу». И все. А на мотоцикле меня два раза прокатил. И вот самокат тоже он починил. Мы помолчали. «Ну, что теперь будешь делать?» — спросил Сережка. Не знаю. На вокзале паника, вероятно, страшная. В общем, мне на это наплевать. Но Наташу жалко. Это наша вожатая, мировой человек. Она из-за всего переживает. Все принимает близко к сердцу. Представляешь, ей меня доверили, а я сбежал. А зачем же ты сбежал? Чрезвычайные дела, сказал я. Если бы я ей все рассказал, то она бы меня простила. Все не расскажешь, сказал Сережка. Вот именно, согласился я. А дом-то у него бывал? Нет, ответил Сережка. Понимаешь, нужно мне сказать ему одну важную вещь, сказал я. Привет передать, а то я почему-то не смог. Он теперь, может быть, до утра из дома не выйдет. Сережа помолчал, посмотрел на меня. А ты этих петухов, значит, не ему привез? Ведь я ему уже говорил про этих петухов, что привез другому человеку. А он снова спросил. Нет, не ему, сказал я. Тогда придется ждать до утра, сказал Сережка. Хорошенькое дело, ответил я. У меня всего времени час или два. Надо что-нибудь придумать, сказал Сережка. Надо, согласился я. Вон его окно, показал Сережка. На 5-м этаже. Открытое. Первое справа. Видишь? Вижу. Придумал, закричал Сережка. Бросим ему в окно небольшой камешек. Он выглянет. Ну, а мы ему что-нибудь крикнем. А если мы не попадем, сказал я, выбьем соседнее окно? Да. Сережка вздохнул. Тогда нам крышка. Здесь, думаю, прав жестокий. Он нас в милицию отведет за милую душу. В детскую комнату. А там женщина работает, лейтенант милиции. Как начнет воспитывать, не обрадуешься.